Они говорят, ты смеешься. Борются за права, ты заслуживаешь за ерунду. Поднимают руки, бьешь. Предлагают единение, но уже готовы будущие взятки. Благодарен судьбе, что ты не они, видя насилие их жен из окна. Ты следующий. Беги, беги, беги!